Штирлиц. Аргентина, ноябрь 46-го. «Значит так, мистер», — рассердился Шибл. «Либо вы хотите попасть к Курандейро, колдун, врачеватель, либо мы будем охотиться. Но имейте в виду, что визит к Курандейро стоит $20». «Вы меня разденете», — усмехнулся Штирлиц. Он сидел в седле, чуть откинувшись, чтобы не болела поясница, ощущая блаженную усталость в теле и налитость в ногах. Последний раз был в конюшнях у князя фон дер Проле под Бранденбургом в 43-м. Вечность прошла с тех пор. Гитлер еще был в Смоленске, Орле и под Ленинградом. Кэт была рядом, и Эрвин тоже. Господи, как же быстро течет время. Не успеешь оглянуться, святки, там, глядишь, и Новый год. — Наоборот, я вас одел. Вы были в потрепанном старом костюме, а в моем тропикане вы вполне импозантны. Настоящий антрополог из Глазго. — Почему антрополог, да еще из Глазго? — Ну, не знаю, из Лондона, на совершеннейший англосакс. Нет, про дополнительный гонорар в сумме $20 я говорю с полной мерой серьезности. Чтобы попасть к хорошему курандейру, вам надо спуститься в район Гуарани, пройти через Форестель Миссионера. В районе Бар-Пипири есть хорошие курандейры из Бразилии. Там нет границы, и люди ходят друг к другу так, как из Аргентины в Парагвай, в нашей богом покинутой Игуасу или через Пент-Пирай возле немецкого Монте-Карло. Почему немецкого? Потому что в поселках Монте-Карло и Эльдорадо живут одни немцы. Они там спрятались от нас, победителей. Хорошо живут, черти, умеют работать. Год назад этого самого Монте-Карло не было? Нет, почему же? Была маленькая деревушка, правда, с прекрасным летным полем. Немцы здесь всегда имели самолеты. Шпионы, чего ж тут не понять. Очень состоятельные люди. Если говорят «да», то это «да», вполне надежно. Как 10 немцев поселили здесь до войны еще в 30-х, так сразу же поставили радиоклуб, передатчик. Луну можно слышать. Не то что Берлин. Ну и, конечно, аэродром с самолетами, Хайль Гитлера и все тут. Я не очень-то ориентируюсь на местности. Покажите по карте маршрут, который вы наметили. Во-первых, и как нам придется его скорректировать, если мы пойдем к Курандейру, во-вторых. Значит, привал? Мы же еще только 3 часа в пути, а вы сулили 6. Да? Рыжеволосый, кряжистый Шибл почесал переносе расплющенным в ногте указательным пальцем. Странно. Впрочем, у меня дырявая память. Если не хотите со мной ссориться, не уличайте меня во лжи. Это получается чисто случайно. В принципе, я не лжец. Как все люди с плохой памятью, я несколько неуемно фантазирую. Он остановил коня, бросив поводья, достал из-под сумка карту и начал выкладывать ее по квадратам. «Сразу видно военного человека», — подумал Штирлиц. «Но почему меня потянуло к Курандейро? Прихоть? Вспомнил книги, которые читал в юности? Или ту папку, что удалось посмотреть краешком глаза, когда заинтересовался высшей тайной Рейха, оккультной тематикой рейхсфюрера СС Гиммлера?» «Нет», — понял он, — «я не поэтому спросил Шибла Курандейро. Видимо, в самолете, когда Ригель забрал паспорт, документ свободы, последнюю мою надежду, я мечтал только о том, чтобы воткнуть ему вилку в шею. Именно вилку. Ненависть — слепое чувство, что ни говори. Я понял, что он легко выбьет вилку из моей руки. Здоровый бугай. А я еле стою на ногах из-за постоянных приступов боли в пояснице. Вот я и решил, что сначала надо по-настоящему встать на ноги, а потом сводить счеты со всеми этими Ригельтами. Пока я не готов к тому, чтобы ударить так, как я ударил у себя в Бабельсберге Холтофа, когда он начал меня провоцировать. Всего 1,5 года назад это было, кажется, прошла вечность. Да, именно желание по-настоящему встать на ноги тянет меня к Курандейро. В Асунсьоне, особенно в Буэнос-Айресе, мне надо прочно стоять на ногах и ощущать силу рук. «Неужели ты по-настоящему веришь в этих Курандейро?» — спросил он себя. «Это ж по басенке». «Но ведь человек жив надеждой», — возразил он себе. «Когда кончается надежда, а это качество сохраняется в нас с детства, чем больше у нас надежды, тем мы моложе, становится меньше шансов на успех. Если больной надеется, доктору легче его врачевать. Если больной пребывает в апатии, все усилия лекаря обречены на неудачу. Во всем и везде сокрыты две стороны одной и той же медали. Никуда от этого не денешься. — Вот, смотрите! — Шибл, наконец, управился с картой. — Так бы мы с вами завтра днем были на месте охоты в районе Сан-Педро. Около городишка Пуэнт-Альто мы ушли бы в дельту реки Алегрия. Там великолепная охота на ягуаров, встречаются и муравьеды, очень славные мишки с целебным мясом, да и проводники надежные. Оттуда, отохотившись, мы бы через Гамадо и районный центр Сан-Педро, чертовски интересен, живут украинские иммигранты, собирают лекарственный чай мате. Двинулись бы на Монте-Карло, 70 миль, два дня хода, а там, на ваше усмотрение, или обратно, или вдоль по Паране к Асунчьону. Сколько туда миль? Около 200, я думаю. Но там охота так себе. Рыбалка, правда, хорошая. Какие-то особые рыбины, их тут называют дора. А еще есть субуби. Тоже, скажу я вам, объедение. А вдоль по Паране нет курандейра? Есть, но не те. Настоящие, которые говорят на своем языке или лопочут по-португальски, живут только на границе с Бразилией. Наши здешние индейцы здорово окатоличились, кроме, понятно, диких ача. Не до колдунов им, я же говорю, их отстреливают на кожаной сумочке. Очень элегантно. У меня сумочка из молодой индианочки. Бросьте его к черту, Шибл, не надо так шутить. Да я не шучу. Увижу в чащобе сельвы ача, грохну, освежу и продам вам свежую индейскую кожу, возьму недорого, полста всего лишь. Шибл, зачем вы хотите казаться хуже, чем есть? Откуда вы знаете, какой я есть? Тот пожал плечами и полез в подсумок за бутылкой. Пил он из горлышка помногу, отвратительно рыгал каждый раз, произнося при этом невнятное «брдн». Если бы вы знали, каков я на самом деле, вы бы вряд ли пошли со мной в сельву, мистер. Штирлиц улыбнулся. Ну, в таком случае, если бы вы все знали про меня, тоже бы не порадовались. А может, я знаю? Такого ответа я, честно говоря, не ждал. Так что, действительно хотите к курандейру? Да. Погадать? Нет, я в это не очень-то верю. Зря. Но про 20 баков я вполне серьезно. Что вы так торгуетесь? Вы же знаете, что деньги у меня есть. Здесь сельва. Никто следов не найдет. Шлепните и дело с концом. Вы мне сразу показались симпатичным, — заметил Шибл. Хорошо думаете, с перспективой. Сейчас самое время спрашивать, — подумал Штирлиц. Его можно оттолкнуть вопросами к той стене, опершись о которой придется отвечать правду. Меру приближения к ней я почувствую, при известных коррективах даже версия правды оказывается настоящей правдой. Во всяком случае, мне надо понять, как себя вести. Парень далеко не простой. Когда идешь по нехоженной тропе в сельве, необходимо знать о проводнике чуть больше того, что знаю я. А я знаю лишь то, что его зовут Шиблом. — Откуда вы родом? — спросил Штирлиц атакующе, таким тоном, который предполагал однозначный ответ. — А какое ваше дело? Шибл снова достал бутылку из-под сумка. — Ваше-то дело какое? — Он англичанин, — подумал Штирлиц. Слава богу, хоть в этом я убедился. Немец поддался бы моему тону, назвал свой родной город или деревню. Хотя зависит от интеллекта. Бедный шофер Ганс, которого так любил Мюллер, и так щедро отдал мне, чтобы парень следил за мной, и так спокойно приказал выпустить в него обойму с парабеллума. На вопрос о том, где живет, начал описывать мельницу своего отца на развилке дорог возле Бранденбурга. Очень, кстати, поэтично описывал. Белые балки каркаса, на которых держался дом, и герань на подоконниках, помнил даже на каком окне какого цвета. Ни в ком нет такой доверчивой поэтики, как в крестьянах, оторванных от земли. Парадоксально, но именно они хранят исступленную верность человеку, который оторвал их от деревенского дома и привел в каменный порядок города. Действительно, этот Ганс был предан Мюллеру всецело, без какого-то внутреннего резерва, присущего осторожному привязанностях горожанину. — Вы женат? — Опять-таки не ваше дело. — Ну, что значит островное воспитание, — подумал Штирлиц. Он отвечает только на такие вопросы, которые ему интересны или в чем-то выгодны. Все остальное — его собственность. Табу для посторонних. — Разговорчивый вы парень, — заметил Штирлиц. — А чего болтать-то? Каждый ответ — оружие, которое можно обратить против ответившего. — Вы-то сами женаты? — Гражданским браком. — А где родились? — В Берне. — В Германии, значит. — Да разве Берн в Германии? Всегда был в Бельгии, — усмехнулся Штирлиц. — Не, и не в Бельгии. Я знаю французский. У вас нет акцента. Французы поют, когда говорят по-английски. Кто по профессии? — Филолог. — Значит, преподаватель. — Филолог может быть и писателем, и журналистом, и переводчиком. — Ну, а вы кто? — Я сказал, филолог. — Вас интересует не образование, а профессия? — Извольте, занимаюсь бизнесом. Телефон, телеграф, средства связи. — И т.т.? — неожиданно для Штирлица спросил Шибл. Подумав мгновение, Штирлиц, тем не менее, ответил. — Именно. — Ваши ребята здесь лихо работают. Их должны вот-вот национализировать. Перрон крутой парень, а все равно роют землю копытами. Даже Игуасу связали с Европой. Я раз в два месяца звоню домой в Лондон. Я родился в Лондоне. Там у меня мама. — Я ценю ваше доверие, — сказал Штирлиц. — И обещаю никогда не оборачивать этот ответ против вас, как вы того боялись. — Я боялся? Шибл обернулся, и по его скуластому небритому лицу пробежала какая-то странная улыбка. — Я боялся только одного человека в жизни — отца. С тех пор, как он умер, я никого не боюсь. К сожалению. — Почему к сожалению? — Потому что человек не вправе жить без страха, мистер. Страх — это путь к дисциплине, а она, в свою очередь, гарантирует людей от всемирного хаоса. Я поддерживал сэра Освальда Мосли, к вашему сведению. Надеялся, что он наведет порядок на острове. Очень надеялся. Но или англичане его не приняли, или, может, он не смог донести до них свою идею вразумительно. Вот я и уехал сюда из нашего бардака, и рад этому безмерно. Людьми я брезгаю, а сельвы побаиваюсь, поэтому, наверное, и не спился. Пьяные здесь погибают. Тут можно жить только трезвому. Смерть в сельве — очень страшная штука, мистер. Воочию понимаешь, что такое безысходность. Знаете, что это такое? — Догадываюсь, — ответил Штирлиц. Тропа шла сквозь бескрайнюю, влажно-знойную, затаенную сельву. Тишина подчеркивалась истошными криками попугаев в чащобе и смешливым пением кеннерий. — Нет, догадываться об этом нельзя. Вы же не Мэй, который фантазировал про индейцев. Вы нормальный. Я чуть было не погиб здесь, заблудился, 7 дней шел по реке, а уперся в пересохший ключ. Вот тогда я понял, что это такое безнадежность. Я кричал все время, плакал и кричал. Унизительно это, да еще с моей-то мордой. А как выбрались? Индейцев встретил, он вывел меня. Вы думаете, я сейчас пью виски? Это чай, мистер. Можете попробовать, если не верите. Я верю. Мы сегодня заночуем у этого индейца, его зовут Джонни. Это я дал ему такое имя, оно ему нравится. Вообще-то он квыбырахи. Это значит человек, в котором есть нечто от птицы. Красивое имя, да? Очень. Его жену зовут Канксирихи. Красивая. Вообще-то она своих хорошо врачует и предсказывает хорошо про дождь, или там грозу за 2 дня предупреждает. Это уникальные индейцы. Они помесь гуарани с ачи-гуаяки, которых отстреливают. Они перебрались сюда из Парагвая. Там их отлавливают сетями и продают в дома белых. Здесь этого нет. Поспокойнее. Может, ее попросить заняться вами? 30 баков на стол, уговорю. Ей-то хоть 10 дадите. С ума сошли! Они не знают, что делать с этими бумажками. Подарю пару пуговиц. Очень ценят пуговицы с униформы. Гильзу дам. С каждым человеком надо жить по его закону, а не по твоему. — За что вас судили, Шибл? Тот резко обернулся. — А вам какое дело? — Оп, птичка, — подумал Штирлиц. — Вот я тебя и прихлопнул. Когда слышишь, что с человеком надо жить по его закону, считай, что тебе открылась правда. Воистину не поступок нас выдает и не взгляд, а слово. — Ровным счетом никакого, — усмехнулся Штирлиц. — Просто интересуюсь. «Почему вы решили, что я был под судом?» «Я знаю об этом». Шибл остановил коня, медленно оглянулся, ловко бросил в рот маленькую трубку на согрейку. «Шпик!» Вы меня не интересуете как личность, Шибул. Меня волнуют ваши деловые качества. Мне очень не хочется повторять ваш эксперимент с безнадежным плутанием в Сильвию. Всего лишь далеко еще до человека, в котором есть нечто от духа птицы. Я был бы чрезвычайно признателен вам, уговорив его подругу. Вы сказали, ее зовут Канксерихи? Шпик, убежденно повторил Шибул. Такое имя может запомнить только Шпик. Штирлиц показал глазами на тоненькую струйку дыма, поднимавшуюся из чащи. Пожар? Здесь влажно, пожары редки. Это поселок. Шибул повернул коня, резко отодвинув рукой листву пальмы. Звук получился такой, словно перетаскивали тонкое кровельное железо. За этой кряжестой пальмой невидной стропы шла едва приметная дорожка, прорубленная между кустарниками. По ней они вскоре добрались до индейского становища. Десятки хижин под конусообразными соломенными крышами на берегу ручья, на вытоптанной площадке, вокруг которой стояли хижины, горел костер, пахло жареным мясом и паленой шерстью. Вождь Квыбырахи, названный Шиблом привычным Джонни, оказался высоким, очень сильным мужчиной в широкой набедренной повязке и в некоем подобии шапки из птичьих перьев. На щеках были вытатуированы продольные стрелы, а на лбу таинственный символ разума — голова индейца с зажмуренными глазами на фоне восходящего солнца. Он поздоровался с Шиблом достойно, неторопливо, оценивающе. Потом кивнул, и крепкие юноши племени бросились к коням путников, чтобы распрячь их, сразу же угадав еле приметный жест вождя. — Это мой друг, — Шибл кивнул на Штирлица. — Богатый охотник. Квыбырахи ограничился сдержанным полупоклоном, руки Штирлицу не протянул, повернулся и, неторопливо, ощущая свое величие, направился в хижину из пожелтевших листьев лиан. Шибл подтолкнул Штирлица вперед, усмехнулся. — Только говорить медленно, он слаб в испанском. Подбирайте слова попроще. И сразу же объяснить, что вам не нужен его проводник, ищите целителя. Прокомплиментируйте его жене, скажите, что все белые знают ее имя и восторгаются ее волшебством. Выслушав Штирлица, Квыбырахи поинтересовался. — Вы верите в то, что говорят о ней белые люди? — Верю. — Но ведь то, что умеют делать белые врачи, Канксерихи не практикуют, она лечит по-своему. Каждая медицина хороша для своего народа. — Я верю Канксерихи. Хорошо, она займется вами. Женщина, видимо, была рядом с хижиной, потому что появилась сразу же, без тени смущения или испуга, улыбнулась гостям, заметила некоторое удивление в глазах Штирлица и сказала что-то на своем языке. — Она не умеет объясняться так, как белые, — пояснил вождь. — Я стану переводить ее слова на ваш язык. Она говорит, что вы, — он посмотрел на Штирлица, — никогда еще не видели такой большой и сильной женщины, это правда? Действительно, Канксерихи была очень толстой, живот был прям-таки громадным, и поэтому обнаженная грудь казалась детской, недоразвитой. — Я редко встречал таких красивых женщин, — ответил Штирлиц. Лицо Канксерихи было и впрямь красивым, нежно-шоколадного тона. Красота ее при этом таила в себе не вызов, — Штирлиц отчего-то вспомнил подругу Роумена, — воистину вызывающе красиво, а наоборот, умиротворяющее спокойствие. Вождь снова кивнул, перевел слова Штирлица женщине. Та чуть улыбнулась и произнесла несколько фраз. Говорила она нараспев, словно бы растягивая удовольствие. — Канксерихи говорит, что вы правы, она действительно очень красива. Что вы от нее хотите? Предсказания по поводу вашего здоровья или врачевания? — И того, и другого. — Что? — не понял Квыбырахи. — Какого другого? «Он хочет и предсказания, и лечения», — помог Шибл, повторив Штирлицу. «Говорить ясными фразами, я же предупреждал». Женщина пошла в угол дома, вернулась оттуда с большим мешком, развернула его посреди комнаты и начала раскладывать содержимое вокруг себя, словно девочка, готовящаяся к игре во взрослых. Веера, высокую шапку из перьев, амулеты, острые деревянные палочки, кости, ракушки. Опахала разной величины и цвета, баночки с сушеными травами и длинные причудливые формы коренья. Присмотревшись, Штирлиц заметил, что все коренья напоминают людей, замерших в той или иной позе. Женщина надела на себя высокую шапку из перьев, взяла большое опахало и вышла на улицу. Штирлиц слышал, как она приказала что-то своим низким поющим голосом. Сразу же раздался топот босых ног, потом произнесла несколько одинаковых, словно заклинания, фраз, и настала тишина. — Сейчас ей принесут снадобье, — пояснил вождь. — Это сделает ребенок, потому что он чист. Без снадобья она не сможет делать свое дело, а вы излечиться. — Чем вы отблагодарите ее? Она после своего дела 2 дня лежит без движения, очень устает. — Вот, пожалуйста, — сказал Шибл, достав из кармана огрызок карандаша, 3 пуговицы, гильзу и красивую пудреницу. — О, как красиво! — заметил Квыбарахи, взяв пудреницу. — Что это? — Магический сосуд для окрашивания лица, — ответил Шибл. — А зачем окрашивать лицо? — поинтересовался Квыбарахи. — Перед церемонией обращения к душам отцов с просьбой о неспослании хорошей охоты? — Можно, — легко согласился Шибл. — Но лучше, когда эту мазь используют перед днем любви. — Ага, — кивнул вождь, — я понял. И он положил пудреницу рядом с собой. — Я недавно взял 2 молоденьких жен. Попробую окрасить их лица из вашего магического подарка. Благодарю. — Теперь скажите-ка мне, — он посмотрел на Штирлица, — вы понимаете смысл наших слов, которые необходимо знать перед тем, как женщина займется вами? Например, смысл слова «пиотль»? — Нет, не знаю. — Он, — вождь кивнул на Шибла, — знает. Пусть объяснит, ему проще. — На языке «нетуаль», — сказал англичанин, — так обозначает кактус. Самый маленький, паршивый, а не такой, что растет здесь, в сельве. Вообще-то странно, — Шибл усмехнулся. — Я расспрашивал наших дурачков с очками, которые бабочек ловят. Так они говорят, что словечко не здешнее, пришло из Мексики. Из пиотля варят зелье. Они его пьют, когда начинают танцевать по-своему, с криками, плачем, угрозами, мольбой, копьями машут. Очень впечатляет. От него дуреешь. В нем сила какая-то, правда. Выпьешь полстакана и чувствуешь, будто вот-вот взлетишь. Говорят, что в этом самом... Как его? Пиотль. Память у вас ничего себе, точно шпик. Да. Так вот, в этом самом пиотле есть какие-то особые наркотики и витамины. Нам, белым, толком неизвестные, в это хочется вознестись к дедушке. Это вы о боге? О ком же еще? В Мексике, говорят, даже религия родилась из-за этого самого пиотля. Ну да, верно. Называется Just Dance Religion. — Ничего, а? — Часто пробовали пиотль? — 1 раз. Больше не буду. — Почему? — А после него мир маленьким кажется. Жить скучно. Квыбарахи едва заметно улыбнулся и продолжил. — Вы знаете, что такое манито? — Нет. — Это нужно знать. Он, — Квыбарахи кивнул на Шибла, — так и не понял, что это означает. Наверное, он думал о другом и не слушал, что я ему рассказал. Не поняв манито, нельзя надеяться на исцеление. Это незримая сила, которой подчинена жизнь каждого человека. У тебя свой манито, у него свой, у меня 3-й. Сколько на свете людей, столько и манито. — А Бог? — спросил Шибл. — Бог один и для всех. — Так говорят отцы иезуиты. Поэтому мы и прячемся от них в сельве, — ответил вождь. Один не может принадлежать всем. Он не может иметь столько глаз, чтобы увидеть каждого на земле. Как же он может помочь им? Манито может, потому что опекает каждого. У тебя твой, у него свой, а у меня мой. Но про скальп вы, белые, знаете. Улыбка его на этот раз была жесткой. Вам кажется, что это срезанная кожа с черепа врага. Когда вы заставляли нас воевать, мы это делали. Но вы не знаете, от чего мы срезали скальп. Ведь значительно легче отрезать голову и принести мне, вождю, чтобы доказать свою верность делу нашей свободы. Волосы человека хранят его высшую силу, вот почему нужен скальп. По волосам человека можно понять его судьбу, Канксерихи умеет это. Если она получит прядь ваших волос, особенно с макушки, она может помогать вам, даже когда вы вернетесь в царство вечно спешащих белых. Уж не сон ли все это, — подумал Штирлиц. Середина века, атом, полета через океан, а здесь, рядом с аэродромом, 30 всего миль. Живет индеец, настоящий, неопереточный. И тишина окрест, спокойствие, надежность и неторопливый разговор, таинство бытия, сокрытое в волосах. Канксерихи вошла с 2 плошками, наполненными серо-зеленоватой жидкостью. Вытянула руки и, глядя на Штирлица, что-то негромко пропела. Она предлагает вам выбрать напиток, — пояснил вождь. Чтобы вы не боялись, белые очень недоверчивы, один выпьет она, другой — вы, на ваше усмотрение. Штирлиц взял с левой ладони женщину Чалны Гарбин, ритуальный напиток из трав, и медленно осушил плошку. Женщина сразу же выпила содержимое своей чаши и опустилась на колени, не сводя круглых пронзительно-черных глаз с лица Штирлица. Взяв большой веер, она обмахнула им несколько раз пол вокруг себя, потом положила в кожаный стаканчик несколько маленьких диковинного цвета и формы ракушек, две косточки неведомого животного, кости были очень старые, желтоватые, от частого употребления отполированные. Гортанна совсем другим резким, очень высоким голосом воскликнула что-то и бросила кости и ракушки прямо перед собой. Начав раскачиваться над ними, тело ее сделалось гибким. Живот не мешал плавным, но при этом стремительным движением. Она быстро шептала что-то одно ей понятное, и Штирлиц заметил, как на лбу у нее начали выступать крупные капли пота. Он даже чувствовал, как они солоны и невесомы, удивлялся тому, что никогда раньше не замечал, как много перламутрового, какого-то таинственного, глубинного высверка сокрыто в них, и вдруг ощутил, что тело его сделалось очень легким. Толкнись кончиками пальцев в земляной, влажно-теплый пол хижины, и сразу же поднимешься над землей. Женщина отбросила свое тело назад, чуть не коснувшись затылком пяток, взяла другое опахало поменьше, легко по-девичьи вскочила, обняла пол вокруг Штирлица, вернулась на свое место и снова начала раскачиваться, словно набирая силы для того, чтобы откинуться, а потом также резко переломиться в стремительном поклоне и начала выкрикивать визгливым голосом короткие, словно приказы, гортанные слова. Внезапно замерла, пот теперь катился по ее лицу, словно капли дождя. Потом прокричала несколько фраз, которые показали Штирлицу бранными, и снова начала раскачиваться из стороны в сторону. «Она сказала, — перевел вождь, — что в белом нет злого духа. По счастью, дурные силы не смогли войти в него. Поэтому его можно вылечить, хотя он болен после того, как в него попало 7 стрел врагов. Из меня вытащили 7 пуль. Как-то отстраненно подумал Штирлиц. Мысли тоже сделались легкими, существуя как бы отдельно от тела. Женщина выбросила кости и ракушки еще раз, поклонилась им очень быстро, рьяно даже, раз 15, подкапал на ракушки, разбиваясь на крошечные капельки. Штирлиц видел это отчетливо, несколько даже замедленно, в очень яркой, совершенно четкой цветовой гамме. Она снова быстро заговорила, продолжая кланяться ракушкам. У белого человека болит нога, потому что одна из стрел его врагов задела главный ствол тела. Но это сейчас пройдет, пусть только белый ляжет на живот, а руки забросит за голову. Штирлиц быстро лег, удивившись тому, что обычной боли при резком движении не было сейчас. Это из-за зелья, решил он, словно бы думая о другом человеке, лежавшем на земляном полу, влажном, таившем в себе. Такие же влажные, пряные запахи особенно ощутимы были мята и шалфей. Он почувствовал, как женщина задрала его легкий френч из тропикали, прижалась к его спине, именно к тому месту, где пронзала болью своим мокрым от пота лицом, и вдруг он ощутил рвущий, быстрый и глубокий укол. В голове зазвенело. Казалось, что череп медленно раскалывается, разлетаясь по хижине желто-красными осклизлыми кусками. На какое-то мгновение он, видимо, потерял сознание, потому что, когда снова открыл глаза, женщина уже стояла на коленях рядом с ним. В зубах у нее была зажата острая деревянная палочка, такая же, но еще короче валялась рядом со следами крови. «Она меня ею колола», — сонно подумал Штирлиц. Ему мучительно хотелось спать, потому что той постоянной боли, которая мучила его последние 1.5 года, не было более в спине. «А вдруг у меня отнялись ноги?» — подумал он. Она же говорила про главный ствол тела, а это позвоночник. Она колола меня этой деревянной иглой в позвоночник. Зачем я придумал поход к Курандейру? С болью можно жить. Все люди несут в себе боль, одни меньше, другие больше. А вот если я не смогу ходить, тогда надо пускать пулю в лоб. Он испуганно пошевелил пальцами ног. Слушались. Тогда он, замерев от страха, приказал себе поднять ноги. Поднялись. Канксерихи приблизила к его голове свое мокрое лицо. Какие у нее громадные глаза, и совсем нет зрачков. Она ж ничего не видит, словно сомнамбула. Женщина нащупала его левое ухо, потянула к себе голову, и снова острая боль в мочке пронзила голову, но так было одно лишь мгновение. Потом он ощутил, как от головы вниз по позвоночнику стало растекаться волнообразное тепло. Видимо, иголка осталась в мочке, потому что женщина стала кричать что-то требовательное, не отрывая взгляда от лица Штирлица. «Она говорит», — услышал он далекий голос вождя, — «что сейчас то зло, которое принесли в его тело стрелы врагов, будет выходить, и он начнет ощущать в себе силу, которая из него ушла с кровью. Силы вернутся в его тело, потому что она открыла им путь через мочку уха, ту самую точку, которая управляет его мужской силой охотника. Только не засыпай, не закрывай глаза, ты должен чувствовать тепло. Скажи ей, ты чувствуешь тепло? Ты чувствуешь? Тогда повтори. Вазаир! Вазаир!» — повторил Штирлиц машинально. «Чувствую. Ты плохо сказал. Повтори. Вазаир! Вазаир! Громче, говори громче. Вазаир! Вот теперь хорошо. Она спрашивает, ты ощущаешь тепло или тебе только кажется? Нет, я чувствую тепло. Только оно идет по левой части тела, а у меня ведь болит и справа. Вождь перевел. Канаксерихе что-то грубо закричала, и Штирлицу казалось, что она кричит на него, словно он ее обидел. Потом она прижалась мокрыми губами к шее, где-то около правого уха. Ему показалось, что она высасывает из него кровь, испугался. Женщина снова откинулась и начала выплевывать на пол кусочки дерева маленького кузнечика, какие странные перепончатые у него крылья, лапку какого-то маленького зверька, и последнее, что он увидел, был кусок металла, по форме напоминавший автоматную пулю. Потом он ничего не видел, потому что тепло пошло в голову и по всей правой половине тела, но он услыхал тихие слова вождя, обращенные к Шиблу. «Сейчас он начнет говорить». «Зачем я не написал кому-нибудь заранее, что нельзя верить ничему тому, что я скажу?» — подумал Штирлиц. «Все, что я сейчас им скажу, вызвано наркотиком. Это неправда. Пусть они слушают меня лицом к лицу, наедине. Ах, ну почему я не предупредил об этом моих друзей?» «А где они?» — услыхал он себе какой-то другой голос. «Где твои друзья?» Больше он ничего не видел и не слышал. Он только чувствовал тепло во всем теле. Забытое ощущение. Он не испытывал этого ощущения с того майского дня 45-го, когда солдатик полоснул по его телу из автомата, вдавив приклад в свой впалый совсем еще мальчишеский живот. Ему лет 17. Это было последнее, что успел подумать Штирлиц, прежде чем провалился в пульсирующее забытье.